Часть шестая. Пир во время войны. Осень 1914-го, осень 1915-го. Эпиграф. Хищники, воры, предатели, мародеры, изменники, развратники, пьяницы. Все смешалось и закружилось в ночи русской политической реакции, праздновавшей свой последний праздник перед тем, как исчезнуть с лица земли русской. Леонид Андреев. Прелюдия к шестой части. В канун войны один наш историк сидел как-то в садике у Данона за обедом и слышал за ближайшим трильяжем громкий смех и чей-то голос, принадлежавший по оборотам и акценту, очевидно, не только какому-то дремучему еврею, но и человеку явно неграмотному. Субъект этот, оказавшийся Аароном Симоновичем, рассказывал историю своей жизни, не забывая держать на показ оттопыренный палец, чтобы все видели в его перстне бриллиант в 15 каратов. Что делать бедному еврею, если Россия начала войну с Японией? Я закрыл в Киеве лавку по скупке подержанных вещей и купил сразу два сундука карт. По дороге на войну до самого Иркутска я подбирал заблудших красавиц и на каждой крупной станции фотографировался с ними в элегантных позах. Что нужно воину на фронте? Водки он и сам себе добудет. Ему нужны карты и женщины. Я обеспечил господ офицеров покером, интересными открытками и хорошим борделем. Не скрою, разбогател, но... Дурак я был, решил честно играть в макаву и спустил целый миллион. «А чем же вы сейчас занимаетесь?» — спросили его. «Ювелир! Придворный ювелир!» «Как же вы, еврей, проникли ко двору?» «Моя жена была подругой детства графини Матильды Витте, а царица покупает бриллианты только у меня. Как? А вот так. Допустим, камень у Фаберже стоит 1000. Я продаю за 950». Царица звонит по телефону Фаберже, а тот говорит, что Симонович продешевил. Ей приятно. Мне тоже. Какая же вам выгода? Навар большой. Вот царица, вот бриллиант, вот я. А на что же вы тогда живете, если камень обходится вам в 1000, а продаете царице себе в убыток? Симонович обмакнул губы в бокал с красным вином. Я играю наперекор судьбу. Это наперекор судьбу развеселило компанию, а историка поразила полная атрофия возмущения слушателей. В их присутствии оскорблялась русская армия, умиравшая на полях Маньчжурии, а никто из них не догадался треснуть поставщика Ее Величества по его нахальной фарисейской роже. Лакей шепнул историку. Это секретарь и приятель Гришки Распутина. Так эти два имени, имя Распутина и имя Симоновича, прочно сцепились воедино. А что их соединяло? Еврейский народ дал миру немало людей различной ценности, от Христа до Азефа, от Савонаролы до Троцкого, от Спинозы до Бен-Гуриона, от Ламброза до Эйнштейна. Да, были среди евреев великие философы-свободолюбцы, и были среди них великие палачи-инквизиторы. Русское еврейство могло гордиться революционерами, художниками, врачами, учеными и артистами, имена которых стали нашим общим достоянием. Но это лишь одна сторона дела. В пресловутом еврейском вопросе, который давно набил все оскомину, была еще изнанка – сионизм, уже набиравший силу. Сионисты добивались не равноправия евреев с русским народом, а исключительных прав для евреев, чтобы на хлебах России они жили своими законами, своими настроениями. Не гимназия им была нужна, а хедер. Не университет, а субботний шабаш. Сионизм проповедовал, что евреям дарована вечная жизнь, а другим народам вечный путь. Евреи всегда у цели пути, а другие народы лишь в пути к цели. Раввины внушали в синагогах, что весь мир — это лестница, по которой евреи будут всходить к блаженству, а гои, не евреи, осуждены погибать в грязи и хламе под лестницей. Вот страшная философия. Сионизм, кстати, никогда не выступал против царизма, наоборот. Старался оторвать евреев от участия в революции, и потому главные идеологи еврейства находили поддержку у царского правительства. Единственное, в чем царизм мешал еврейской буржуазии, так это воровать больше того, нежели они воровали. А воровать и спекулировать они были большие мастера, и тут можно признать за ними исключительность. Из поражения первой революции евреи вынесли очень тяжелый багаж. Разрыв бунда с ленинской партией РСДРПБ, замкнутость и нетерпимость к неиудеям, кустарный подход к революции, ставка на свое мессианство, Кружки местечковой самообороны, та же «Черная сотня», только еврейская. Масса жаргонной литературы и усиленная эмиграция. Царизм в эти годы был озабочен не столько тем, что евреи заполняют столичные города, сколько тем, что евреи активно и напористо захватывают банки, правления заводов, редакции газет и адвокатские конторы. От взоров еврейской элиты, конечно же, не укрылось всерастущее влияние Распутина на царскую семью. И они поняли, что, управляя Распутиным, можно управлять мнением царя. А Аарон Симонович вполне годился для того, чтобы стать главным рычагом управления. Он признал израильскую программу Базельского конгресса, исправно платил подпольный налог – шекель, и был полностью согласен с тем, что этническая гениальность евреев дает им право порабощать другие народы. В этом же духе он воспитывал и своих сыновей. Старший сын, Шима Симонович, учился в технологическом институте и однажды проговорился среди студентов. «А мой папа фрак надел, с Распутиным опять в царское село поехал. Чего-то насчет думы хотят потрепаться». Но студенты оказались не лишены чувства чести, как это случилось с публикой у Данона, и они надавали Шиме пощечин. Недавно, в 1973 году, у нас писали: «Принято считать, будто царем и царицей управлял Распутин, но это лишь половина правды. Правда же состоит в том, что очень часто Николаем II управлял Симонович, а Симоновичем крупнейшие еврейские дельцы – Гинзбург, Варшавский, Слёсберг, Бродский, Шалит, Гуревич, Мендель, Поляков. В этом сионистском кругу вершились дела, влиявшие на судьбу Российской империи. Знайте об этом». Это было еще перед войной. Симоновича призвали в кагал финансовой олигархии. Присутствовали миллионер Митька Рубинштейн, Мозес Гинзбург, разжиревший в 1904 году на поставках угля нашей порт-артурской эскадре. Были барон Альфред Гинзбург, золотопромышленник, видный юрист Слёсберг, сахарозаводчик Лев Бродский, друг Сухомлинова по Киеву, строители железных дорог Поляковы, держатели акций и ценных бумаг, раввины, издатели, банкиры и прочие воротилы. Сначала они спросили Симоновича, как и при каких обстоятельствах он познакомился с Распутиным. «Давно еще, в доме милицы Николаевны, когда принес ей показать камни на продажу, Распутин был там. Потом встречался с ним в Киеве, как раз в дни убийства Столыпина. Как Распутин относится лично к тебе?» Симонович предъявил кагалу фотографию Распутина с его личной дарственной надписью: «Лучшему из евреев». А как он относится к еврейскому вопросу? Он не понимает этого вопроса, но ему очень нравится, что мы всегда при деньгах. Он это уважает в людях. Симоновичу было сказано: «Скоро будет война. Мы, иудеи, не имеем причин желать России победы в предстоящей войне с Германией. И чем позорнее будет поражение России, тем нам, иудеям, будет это приятнее. Мы сейчас затеваем великое дело, на которое нами жертвуются неслыханные суммы денег. Согласись помочь нам, и ты станешь богат. Тебя запишут в еврейские памятные книги Пинкес. И твое имя да будет памятно во веки веков среди детей Израиля. Но ты можешь и погибнуть», — предупредили его. «Однако мы это предусмотрели. К тебе будет приставлена охрана из 9 вооруженных людей, которые станут сопровождать тебя всюду, где бы ты ни был. Но они так ловки и опытны, что ты их даже никогда не заметишь». Тут же было решено, что отныне Распутин тоже ставится под особую еврейскую охрану, и все покушения на него должны отводиться сразу же, в чем должен помочь Симонович, которому вменялось неустанно следить за Гришкой и его окружением. Симонович запротоколировал слова барона Гинзбурга. «Ты имеешь прекрасные связи», — сказал он ему. «Ты бываешь в таких местах, где еще никогда не ступала нога еврея. Бери же на помощь Распутина, с которым ты находишься в столь близких отношениях. Было бы грех не использовать такие обстоятельства. Возьмись за работу, и если ты сделаешься жертвой своих стараний, то вместе с тобою погибнет и весь еврейский народ». Странная речь, не делающая чести уму барона. Симонович задал кагалу насущный вопрос. «Что конкретно я могу Распутину обещать? Что он хочет? Наши средства колоссальны. Если понадобится, то откроются банки Чикаго и Лондона, Женевы и Вены. А помимо денег ты обещай Распутину землю в Палестине и райскую жизнь до глубокой старости на средства нашей еврейской общины». В конце совещания сионисты решили завлечь Распутина в гости, дабы выведать наглядно, не является ли Гришка замаскированным антисемитом. Такая встреча состоялась еще до покушения Хионии Гусевой в доме барона Гинзбурга. И если верить Симоновичу, то при появлении Распутина все банкиры и адвокаты дружно плакали, жалуясь, что их бедных миллионеров притесняют. Ответные слова Гришки дошли до нас в такой форме. «А вы куда смотрите? Ежели вас жмут, так подкупайте всех. Эвон, предки-то ваши, даже царей подкупали. Нечто мне вас уму-разуму учить. А я помогу. Ништо». После конференции состоялся ужин. Распутин собирался сесть рядом с молодой и красивой женой Гинзбурга. Хозяин дома, который знал славу Распутина как бабника, очень просил меня, вспоминает Симонович, сесть между его женой и Распутиным. После встречи с еврейскими представителями Распутин уже не скрывал свое расположение к евреям. Спору нет, Гришка сионистом не стал, а его полемика с антисемитами отныне строилась на прочной зубоврачебной основе, весьма существенной, если учитывать, что Гришка всю жизнь страдал зубами. Он заводил речь так. «А ты пломбы ставил? Ты зубы лечил?» «Ну, ставил, ну, лечил. Небось, сверлили тебе?» «Сверлили, страшно вспоминать. Пломбы-то держатся? Не вываливаются?» «Ну, держатся. А при чем здесь жиды? А кто тебе сверлил? А кто пломбу ставил? Ведь ежели всех жидов перебить, так мы совсем без зубов останемся». Сионисты начали с того, что бесплатно вставили Распутину полный набор искусственных зубов. «Такой великий и умный человек», — внушал ему Симонович, — «не должен думать о деньгах. Зачем отвлекаться от государственных проблем? Только скажите, и деньги будут. А где возьмешь? Это уж мое дело». Судьбы международных капиталов вообще запутаны. Но они трижды запутаннее, когда проходят через руки сионистов. Ибо деньги в этих случаях выносят наружу в самых неожиданных местах, словно они прошли через фановые глубины канализации. Распутин скоро обнаглел. Он поступал с евреями-банкирами, как грабители со случайными прохожими. Стало уже правилом, что, встречаясь на улице с Гинзбургом или Гинзбургом, Гришка бесцеремонно распахивал на них шубы, забирал бумажник, дочисто обчищал карманы, не забывая при этом оставить ограбленным один полтинничек. «Это тебе на извозчика, чтобы до дому добрался!» Рубинштейн вскоре открыл на Марсовом поле контору, назначение которой никто не знал. Она ведала финансовым снабжением не самого Распутина, а лишь обслуживанием его окружения. Если кто просил у Гришки денег, он отсылал таких на Марсово поле. «Идите к Митьке, он умный, он даст!»